Глава 13. Яссон. Вера крепче бога, но хлипче перышка. Из дневников Ному, жрицы пламенного ордена. Яссон высматривал цель в толпе у мясных рядов, пока люди Сэмпсона готовились к захвату. 30 с лишним лавочек тянулись вдоль неширокой извилистой улочки, по которой могли пройти не более 3 человек в ряд. Мясники вывешивали стреноженных барашков и деликатесные вырезки хираньего мяса в застекленных холодильниках, а покупатели бродили от одного продавца к другому, наблюдая за их работой и пробуя свежее жаркое. Раскалившийся на солнце воздух густо пропах мясом. Яссон ничего не ел со вчера, и у него сводило живот. Подростком он часто бывал на базаре Радии в старом городе. Его мать выросла здесь, но отец уговорил ее перебраться на окраину столицы, поближе к бескрайней пустыне. Яссон его не винил. Отец был пугливее зайца, постоянно искал пути для побега на всякий случай. В старых частях Рани дома напирали один на один, соседи слышали друг друга через стенку, там бежать было некуда. Мимо прошел мужчина в золотой шапке, и Яссон приподнял шарф, закрывающий нижнюю часть лица. Мужчина даже не посмотрел в его сторону, но Яссон все равно содрогнулся, представив, что было бы, если бы его узнали. Да, теперь он служит в Королевской гвардии, однако никому в Рани нельзя знать, что он здесь. Пускай золотошапошники слепо подчиняются приказам короля, они не обрадуются, увидев, как убийца всеми любимого генерала свободно разгуливает по столице. В отличие от большинства простых раванцев, они прекрасно знали его в лицо. Лио об этом позаботился. «Он использует гражданских», — сообщил ему Акарос, когда стало известно, что его фотография со случайной камеры в одном из темных переулков Магара попала в руки главарей золотошапошников. Голографический снимок был мутный и нечеткий, лицо расплывалось, но прическа и очертания подбородка были вполне узнаваемы. «Что-что?» — переспросил Яссон, матерясь про себя. «Гражданские ведутся на его разговоры о боге и отчизне, и он использует их как шпионов». Акарос засмеялся. «Клятый лицемер, он без колебаний пожертвует любым из них. У нас, по крайней мере, работу выполняют только профессионалы». Яссон тогда промолчал, а потом долго жалел, что ему не хватило духу сказать Акаросу: «Я, между прочим, тоже был гражданским, пока мне не дали оружие и цель в жизни». Увы, он слишком поздно осознал, что эта цель его и погубит. «Эй, брат!» — Яссон вздрогнул. Мужчина в золотой шапке вернулся, в руке он держал ирон. «Огоньку не найдется?» «Нет, не курю. Может, спросить внутри?» Вспотевшей ладонью Яссон махнул в сторону ближайшей лавки. Мужчина прищурился, и на мгновение Яссону показалось, будто его раскрыли. «А, и правда, спасибо!» Мужчина наклонил голову. «Феникс, благослови избранных!» «Избранных благослови!» — пробормотал Яссон, и золотошапошник скрылся под навесом. Яссон прислонился к стене, стараясь успокоиться. Не все раванцы боготворят королевскую семью, однако в ненависти к арахасинам они едины. Лишний взгляд, лишнее слово, и толпа порвет его в клочья. Речь Элины была свежа в его памяти. Яссон никогда не питал склонности к религии, огонь он терпеть не мог, а Феникс считал жестокой и мстительной богиней, однако в словах принцессы крылась истина, и отрицать их мощь было нельзя. Раванцы — глубоко верующая нация. Они поклоняются Феникс, даже пускай пророки не являлись миру уже долгих 500 оборотов. Арахасины предупреждали Яссона о том, какой властью обладает религия, но только теперь он узрел эту власть воочию, и она его пугала. В наушнике затрещало: «Орел первый, засек алую», — сообщил голос. Яссон притворился, будто приценивается к развешанным на витрине свиным ножкам. Он покосился на здание справа. Там, на верхнем этаже, за тонированным стеклом, сидел перед голографическими мониторами Сэмпсон, отслеживая перемещение участников операции, в том числе его, Яссона, движение. Люди Сэмпсона должны были выкурить агента арахасинов, Гиорну, из ее логова, а он перекроет путь к отступлению, чтобы черночешуйчатые ее схватили. Если все пройдет хорошо, Яссону, возможно, начнут хоть немного доверять. Он слизнул с губ бисеринки пота. Обыкновенная операция по захвату, просто действуй по инструкции. Ему случалось работать с Георной оборотов 6 назад. Для него это было одно из первых заданий, а Георна опережала его как по опыту, так и по числу убийств. Пока они прочесывали Тирангар в поисках чиновника, которого должны были убить, она на Ясена даже не смотрела. Однако тогда он еще был выдающимся скалолазом, мог взобраться по отвесной стене каньона за несколько минут. Георна велела ему залезть на крышу дома, в котором чиновник уединялся с любовницей, и выяснить, в какой именно они комнате. Когда Яссен вернулся с докладом, она впервые взглянула на него. «Сумеешь попасть?» Яссен кивнул, хотя руки у него задрожали. Он слишком боялся сказать о своей клятве никогда не убивать безоружных, а у чиновника оружия определенно не было. Георна заглянула Яссену в глаза и, не говоря ни слова, повела его в здание через дорогу от дома любовницы. Там она собрала превосходную импульсную винтовку из личной коллекции, по ее словам, села у окна, смотрящего на спальню, и выстрелила, а предводителям сообщила, что цель устранил Яссен. В ухе снова затрещало. «Алая движется на юг к Мясниковскому переулку. Орел первый и Орел второй на месте». «Ястреб на месте», — прошептал Яссен. «Алая в переулке. Видишь ее?» — спросил Сэмсон. Яссен, стараясь не привлекать к себе внимания, огляделся. Вокруг было много алого, навесы над прилавками, перья ощипанных и освежеванных юаней, лужицы, собирающиеся на песке под тюками с мясом. Затем он увидел копну волос цвета ржавчины на солнце. Щуплую и невысокую Георну было нелегко разглядеть в толпе, но Яссен сразу узнал ее походку. Расправленные плечи, выпеченная грудь, вскинутый подбородок, близко посаженные глаза под тонкими бровями медленно обводят окружающих неизменно презрительным взглядом. Правая рука, как обычно, болтается у самого бедра, на котором, без сомнения, спрятано оружие. «Цель вижу». Георна приближалась, и Яссен отвернулся, пряча лицо. Краем глаза он заметил, что она остановилась рядом с ним у витрины. Он спешно шагнул ко входу в лавку и позвал мясника. Тот, обернувшись, крикнул, что занят. Яссен в ответ сказал, что торопится, старательно выговаривая звук «р» на манер жителей юга столицы. Проходя мимо, Георна рукой задела его за локоть, а затем Яссен ощутил поясницей укол ножа. Он рывком развернулся, разрубая кулаком воздух, едва лезвие прорезало его одежду. Нож упал на землю, а Георны рядом уже не было. Яссен бросился в погоню. «Алая уходит!» — рявкнул он в передатчик. Он перескочил через корзину с сушеными ястребиными костями, которую Георна опрокинула, убегая. Она забрала вправо, протискиваясь мимо ругающихся торговцев. Те столпились перед Яссеном, перекрывая дорогу. Пришлось их распихивать. Один толкнул с собой тележку, доверху груженную сладкими летними яблоками с Сейлона. Яссен попытался отскочить в бок, но не успел и на полном ходу врезался в тележку. Фрукты разлетелись во все стороны. «Мать моя, золото, яблоки!» — завопил торговец, глядя, как Яссен топчет его товар. Не прекращая бежать, Яссен выкрикнул несколько извинений. Георна метнулась влево, он нырнул в соседний переулок, чтобы выскочить на перерез. Подошвы его ботинок гулко стучали по асфальту, сужающиеся улочки сходились и поворачивали на север, а значит, она бежит к базару, — осенила Яссена. Щуплая Георна без труда затеряется в толпе, и тогда не сносить ему головы. Он ускорился. Впереди мужчина переставлял на парящую платформу ящики с выпивкой. Его напарник стоял на крыше бара, ожидая груз. Яссен вскочил на платформу, едва та начала подниматься, и стиснул зубы от боли в руке. «Эй ты, куда прешь?» «Так надо, простите!» Соскочив с платформы, Яссен обогнул стоящего там человека и побежал по крышам, всматриваясь в улицы. На мгновение ему показалось, что цель упущена, и его охватила паника, но тут арахосинка выскочила из-под трепыхающегося навеса. «Ястреб! Ястреб! Где она?» — кричал в ухо Сэмсон, но Яссен его не слушал. С тревожно бьющимся сердцем он перескакивал с крыши на крышу, а Георна неслась по улице внизу. Его тень мелькала на кирпичных стенах и магазинных витринах рядом с ее. Впереди трепыхались ярко-оранжевые флажки большого базара. Они приближались. 50 шагов, 40, 30. Яссен прыгнул. На мгновение он воспарил в воздух, невесомый и свободный, но затем сила тяжести взяла верх и обрушила его на Георну. Она вскрикнула. От удара о землю Яссена дезориентировала. Георна же быстро пришла в себя, перевернулась и пихнула его локтем в живот. Он согнулся от боли, однако сумел поймать ее руку и выкрутить, а затем всем весом навалился на арахасинку сверху. Она стала биться и извиваться. Тогда Яссен схватил ее вторую руку и заломил у нее за головой. Георна плюнула ему в лицо. «Клятый предатель!» — гневно выдохнула она, сверкая глазами. Ее рыжие волосы были заляпаны песком. «Гори в пекле!» «Перестань сопротивляться!» — тяжело дыша произнес он. С улицы донеслись крики, и Яссен увидел, как их окружают люди Самсона в узнаваемой черно-синей форме. «Тебе отрежут голову!» — шипела Георна. «А Карас сдерет с тебя шкуру живьем!» «Как и они!» — тихо произнес Яссен, глядя, как черночешуйчатые достают пульсеры и берут их обоих на прицел. Не опуская оружия, один из военных шагнул вперед и дал Яссену наручники. Он защелкнул их на тонких запястьях Георны и затянул для надежности. Рахасинку рывком подняли с земли. Извернувшись, она сумела пнуть одного солдата прямо в лицо, после чего ей связали и ноги тоже. Яссен отвернулся. В его душе копошились сомнения. Сколько бы он ни убеждал себя, что у свободы есть цена и что он таким образом ее платит, проклятия Георны ранили его в самое сердце. «Можешь расправить плечи, Касс!» — раздался в ухе голос Сэмсона. Было слышно, что друг довольно усмехается. «Отряд «Дракон» и отряд «Медведь» отловили еще двух арахасинских агентов. Ты чист?» «Чист», — Яссен вздохнул. «Можно ли вправду очиститься после всего этого? Сумеют ли товарищи когда-нибудь его простить? На моем месте они бы поступили так же, сдали бы меня без раздумий». Начали собираться зеваки, Яссен поплотнее обернул шарф вокруг головы. «Нечего здесь смотреть!» — рявкнул один из черночешуйчатых. «Идите по своим делам!» Толпа расступилась, пропуская гравикар с серебряным пером, символом столичной полиции. Стражи порядка затолкали Георну в машину, но она успела обжечь Яссена гневным взглядом напоследок. «Со мной ты бы поступила так же». Гравикар удалился. Больше ничего интересного не происходило, и народ стал разбредаться. Несколько золотошапошников задержались, рассматривая Яссена. Они явно обратили внимание на его нетипично бледные глаза, глаза джантарца. Однако приближаться к черночешуйчатым не решались. «Хорошо поохотились, ястреб», — заметил один из военных. «Готов поспорить, старик-король сегодня будет спать спокойнее». «Еще бы», — сухо отозвался Яссен. «Пойдемте уже отсюда, а?» Когда они проходили мимо золотошапошников, кто-то свистнул и плюнул в его сторону. Яссен отдернулся, ощутив полузабытую злость, смешанную со стыдом. Он вдруг будто снова стал ребенком, в которого все тычут пальцем, прогоняя и обзывая чужаком. Вот и сейчас золотошапошник смотрел на него точно так же, но Яссен заставил себя поступиться гордостью. Как бы он ни старался... Скольких бы арахасинов не помог поймать, он знал, что никогда не станет здесь своим. Он был обречен на межеумочное существование. Ни раванец и ни джантарец, ни правый и не виноватый, ни святой и не грешник. Не обращая внимания на золотошапошников, он сел в машину. Коронация состоится меньше, чем через цикл, надо лишь дожить. Элину провозгласят королевой, и его работа на этом закончится. Он будет свободен. Золотошапошники смотрели ему вслед, даже когда он скрылся из виду.